Рысь. В лесу доживала свой век огромная старая ива. Смерть великодушно поступила с ней, послав ей три предупреждения. Во-первых, она переросла всех своих сестер. Во-вторых, дети ее были уже взрослыми. И, наконец, сама она была пуста внутри. Зимний вихрь ломал ее и обнажил большое дупло в том месте, где должна была находиться сердцевина. Теперь ива лежала посреди освещенной солнцем полянки, как длинный деревянный грот, и в ней поселилась рысь, искавшая надежного приюта для будущих малюток. Рысь эта была старая, да в придачу еще тоще, так как год для рыси выдался плохой. Осенью мор уничтожил главную их пищу — кроликов. Снежная зима с внезапной гололедицей истребила почти всех куропаток. Долгая дождливая весна переполнила пруды и реки, так что рыбы и лягушки оказались недоступными для когтистых лап, и наша рысь страдала не меньше всех остальных своих сородичей. Слабенькие рысята были тяжелой обузой для матери, отнимая у нее время, которое она могла бы употребить на охоту. Любимая еда рыси — зайцы и кролики. Бывали годы, когда она ловила их по 50 штук в день, но в этом году ей не попалось ни одного. Как-то раз она поймала белку, забежавшую в дупло ивы. В другой раз единственной ее пищей за день был вонючий уж. Затем выдался день совсем без еды, и малыши жалобно визжали, так как им не хватало молока. Однажды она увидела большого черного зверя с неприятным, но знакомым запахом. Быстро и безмолвно она прыгнула на него и успела ударить по носу, но дикобраз пригнул голову, хвост его взлетел кверху, и рысь-мать была поражена в 10 местах жгучими маленькими дротиками. Она вытащила их зубами, так как познакомилась с уловками дикобраза уже много лет назад, и одна только горькая нужда могла ее заставить напасть на него теперь. В этот день она ничего не поймала, кроме лягушки. На следующий день, во время долгой и тяжелой охоты, она услышала странный зовущий голос. Он был ей неизвестен. Осторожно приближаясь к нему против ветра, она уловила много новых запахов и несколько неизвестных звуков. Громкий раскатистый зов повторился, когда рысь-мать достигла большой поляны. Посреди нее стояли два огромных выхухолевых или бобровых дома. Таких больших домов она никогда еще не видала. Они были сложены из бревен и расположены не в пруду, а на сухой земле. Возле этих домов прогуливалось несколько куропаток, то есть похожих на куропаток птиц, только крупнее, и разноцветных — красных, желтых и белых. Рысь затрепетала от возбуждения. Еда, еда, множество еды! И старая охотница припала к земле. Грудь ее скользила по траве. Во время этого хитрейшего, тончайшего выслеживания локти ее поднялись выше спины. Ей необходимо поймать одну из этих куропаток, чего бы это ни стоило. В этой охоте она не имела права допустить ни единого промаха, никакая уловка не должна была остаться неиспробованной. Хотя бы на то пошли часы, целый день. Надо только приблизиться настолько, чтобы обеспечить себе победу, прежде чем птица успеет улететь. Между лесом и бобровым жильем было расстояние всего в несколько прыжков. Но рысь употребила целый час, чтобы переползти его. От пня к кусту, от бревна к пучку травы она переползала, стелясь по земле, и куропатки не замечали ее. Они продолжали клевать, и самые крупные из куропаток время от времени повторяла тот звонкий клич, который она услышала в лесу. Был момент, когда куропатки как будто заподозрили опасность, но долгое ожидание рассеяло их страх. Теперь они были уже на почти доступном расстоянии, и она вся тряслась от голода и охотничьего пыла. Взгляд ее сосредоточился на белой птице.